Глава седьмая. Дайдал заметил Икара и тотчас удалился от свиты Миноса. Он подошел к юноше и заботливо положил ему руку на плечо. «Что ты, Икар?» — спросил он встревоженным тоном. «Болит голова?» И он коснулся ладонью сыновьего лба. Лоб был горячий и влажный на ощупь. Икар покачал головой. «Я только устал», — пожаловался он. «Уйдем отсюда». «Я поведу тебя», — сказал Дайдал тревожнее прежнего. «Дай руку». Икар улыбнулся унылой улыбкой. «Ноги мои ходят. Пойдем на простор». Они поднялись по тропинке, ведущей за город на Кертские холмы, более прямой, чем царская мощенная дорога. «Сядем тут», — опять предложил Дайдал и опустился на плоский камень, служивший для отдыха прохожим. «Как ты себя чувствуешь, Икар?» «Рабом я себя чувствую», — вдруг разразился Икар запальчиво. «Холопом, наемником! Скажи мне, отец, кто же владыка мира и двигатель жизни?» «Их двое», — твердо ответил Дайдал, — «как ты назвал их, владыка, двигатель, двое», — отозвался, как эхо, Икар. «Мир только большая машина», — стал пояснять Дайдал. «Владыка мира — счет. Это всегда неизменная связь, божественная гармония. 2, 4, 16, словно ступени, ведущие к вершине совершенства. А двигатель движет». «Какой двигатель?» «Ветер?» — спросил Икар. «Двигатель, сущий в себе», — ответствовал Дайдал. «Пусть будет ветер. Он всем движет и движется сам». «Давай же служить ему!» — воскликнул Икар горячо. «Будем подвижны умом и свободны, как ветер. Мы уже служим ему!» — возразил Дайдал. «Мы служим похоти женской!» — с горечью возразил Икар. «Я видел, отец!» — Дайдал пожал плечами. «Женская похоть, как бездна!» — возразил он спокойно. «Мудрый возводит мосты, чтобы не свергнуться вниз. Зверству мужскому мы служим!» — настаивал Икар. — «Братьев своих отдаем на съедение чудовищу». — «У тебя нет братьев», — жестко ответил Дайдал. — «Только отец были», — тихо отозвался Икар, — «но остались в Афинах». Это в первый раз он упоминал открыто о своих сводных братьях. Они были по матери Рении из рода Алкеста. Из вражды с Алкестидами Дайдал оставил отчизну. Защищая свою жизнь от жадных алкестидов, в борьбе за богатое наследство Дайдал зарезал Талоса, племянника Рении, и сам был ранен копьем. На правом плече у него до сих пор белелся шрам, неизглаженный временем. — «Ты опять об Афинах», — сердито заговорил строитель. — «Ведь я говорил тебе, мы были извержены и обречены смерти, и знание нас спасло и вознесло на высоту, равную с царями». Икар молчал. «Тянет меня с твоей высоты», — начал он неуверенно, словно заикаясь. «Тянет не сдвинуться вниз головою об твердую землю». Дайдал вздрогнул. Прямо под ними направо был невысокий, но совершенно отвесный обрыв. За ним начинались луга и тянулись до моря. И вдруг воображение совершенно ясно нарисовало Дайдалу тело Икара, низринутое вниз и простертое на ровной земле. «Довольно», — сказал он сурово. «Ты устал и бредишь неведомо о чем. Пойдем домой». Они спустились с холма по царской дороге и направились в Гераклий. Глава восьмая. Праздник великой голубки жены начался с утра. Так называли на Крите богиню любви и желания. На другом берегу Великого Зеленого моря жители Верхней Земли звали голубку светлопенной женой Афродиты. И там говорили, что царица голубка вышла из пены морской и взлетела на небо в раковине, запряженной 4 белыми голубками. На острове Крит голубка-жена считалась владычицей дня, необузданной и страстной, и вместе с владычицей ночи, царицей-змеей, они разделяли всю власть над природой, подземной и надземной. Жрицами голубки служили прекрасные девы из лучших родов. Они ежегодно менялись, и самая прекрасная из них считалась живым воплощением царицы голубки. С этой весны живою богинею была Лаоктония, дочь Сарпедона, Миносова брата, бежавшего в Ликию от ярости царя-братоубийцы. Она встала еще до зари и вышла на двор голубиного храма и стала кликать своих голубей, которые во множестве гнездились в стрехах зданий и на деревьях священной рощи. Лаоктония совершила возлияние двурогому знаку у белого порога и стала сыпать на восток и на запад пшеницу, моченую в меду. Голуби слетелись, как туча, и садились Лаоктонии на плечи и на голову, и скоро покрыли ее всю, с ног до головы, покровом трепещущих крыльев, горячих и ласковых. Гур-гур-гур-гур-гур, ворковали они, словно журчала вода, и Лаоктония ощущала, как кровь ее кипит, и сердце как будто воркует и требует ласки, горячей, живой. Младшие жрицы пришли, раздетые до пояса, в юбках из необделанных шкур. Они держали треугольники, систры, и прекрасные лиры с двойной лебединой шеей, и двойные свирели, и пели на ходу, подражая воркованию голубя. Процессия вышла из храма и медленно двинулась, огибая дворец. На каждом шагу присоединялись новые участницы — девушки в платьях, украшенных лентами, с распущенными волосами, женщины в мантиях, старухи, нагие, с висящими грудями и повязкой у бедер. Мужчины шли сзади в хвосте, и их очередь еще не наступила. Только 8 носильщиков храма в таких же длинных мантиях и с волосами, завитыми по-женски, вышли вперед. Они взяли из храма большие носилки, целый помост с пурпурным наметом, на позолоченных столбах, и вынесли их навстречу Лаоктонии. Преклонив колени на дороге, они поставили носилки перед живою богинь. Лаоктония медленно взошла и села на пурпурные подушки. Она была совершенно нагая. Только на ногах ее были золотые катурны, и волосы тоже были покрыты золотым порошком. Над пышной прической был укреплен высокий стоячий венец, сделанный из перьев, и, подобный опахалу, то был священный птичий венец богини Голубки. Носилки колыхнулись и двинулись вперед. Жрицы несли истуканы. Грубо обделанный камень с птичьей головой, хранимый на Крите с незапамятных времен, когда еще люди и звери, и птицы рождались на землю из каменных яиц седого хаоса, и другой истукан из корня оливы в виде человеческой фигуры с двумя голубями на протянутых руках и третьим на темени. Дерево оливы блестело, как полированное, от множества уст, которые к нему прикасались с молитвой или благодарность. Девушки сомкнулись и запели: «Слава тебе, златокожая, ты, возлюбившая белые горы и пенный Фриней, голубка с пушистую грудью, крылата бессмертная мука, живая стрела, вожделение, вот гранаты румяные, как грудь твоя, квитовые яблоки полные, как щеки твои, прими, владычица», — взывали жрицы. Печенье из белой муки, неквашеной, смешанной с соком цветов, масло, вино, сладкие пальцы снегнущихся пальм. Будь благосклонна, бессонная мать, к нашему жару и трепету, река плодородия, пролейся на жадную землю, жгучее солнце расплавь адамант и размягчи зернистый мрамор, заноза, бальзам, утешение. По крепкой мощенной дороге они подошли к воротам подземного храма, где за угрюмым затвором царила змеиная мать. Перед этим порогом должны были встретиться обе владычицы, денная и ночная. Жрицы запели опять: «Женщина, птица, медвяная боль приходит к воротам подземного царства искать молодого красавца. Адон, Адон, отдай!» — возгласили жрицы, ударяя жезлами в тяжелую дверь лабранды. И вся толпа мужчин и женщин возопила неистовым хором: «Отдай! Возьми!» — ответил глухой и загадочный голос изнутри. Владычица ночи не хотела явиться на солнечный свет. Дверь, наконец, отворилась, и вышла наружу группа юношей в белых туниках с венками на головах, их было 8. То были афинские обреченные пленники, лица их белели от тщательного омовения, и тело лоснилось от критского масла с нардом и алоем. «Берите, который ваш!» — глухо кликнул тот же невидимый голос. Юноши встали перед носилками. Впереди всех был по-прежнему царевич Эрехтит. Подальше Капион, гибкий, как трость, прекрасный и грустный, как сон, тот самый, которого вчера заметил художник Икар. «Адон! Адон!» — ревела толпа. Живая богиня любви поднялась с пурпурных подушек и неспешно спустилась с помоста по узенькой лесенке, стуча золотыми катурнами, потом встала перед обреченными, пытливо обводя глазами всех 8 одного за другим, с минуту задержалась, колеблясь, как стрелка весов колеблется над равными грузами, и, наконец, положила на плечо Капиону свою благородную руку. «И-о!» — возопила толпа. «Радость, Адон, господин!» «Наман, милый!» — кричали в восторге женщины. Самое имя Наман было лаской, в нем заключалось великое слово — любовь. Царица любви стала клониться вперед, как тонкая ива, руки ее медленно и властно сплелись на шее избранника, как гибкие корни, выросшие внезапно и бесшумно. Глаза Лактонии вспыхнули желтым огнем и грозно и нежно вперились в покорные очи юноши. Уста, похожие на трещину гранатового яблока, приблизились к устам Капиона. Все существо его, до мозга костей, до глубины души, пронзил поцелуй, острый, как меч, наполненный медом и ядом, и властный, как смерть. Царица любви положила живую печать на обреченного избранника. На высоком пурпурном помосте носильщики храма понесли обретенных богов. Юные жрицы пели хвалу молодому Адону. Розодланный красавец, рожденный от дерева мирры, юный голубь, жених 19 его поцелуи не колют, уста его пухом едва озлатились. Они облекли его в плащ, искусно сплетенный из белоснежных перьев, венчали его короной из тонкого золота и украсили цепью чеканных светлеющих лилий. То были знаки, подобные царским. Ибо на нынешний день блаженный супруг великой голубки жены был истинным царем и обладателем Крита. Все ликовали от радости, плясали по дороге, толпа волновалась, как море. «Слава Адону!» — взывали с восторгом девицы. «Он умирает, чтоб снова воскреснуть!» И в их прекрасных устах этот призыв звучал, как обещание. Дети выносили охапки цветов и осыпали носилки и процессию. Тут были фиалки и розы, которые родились из крови убитого Адона, чаши анемонов, павшие на землю как алые слезы, голубки, гиацинты в пурпурном трауре, помеченные буквами печали, аи. Но в это приветное утро все эти цветы сверкали росою надежды, надежды и счастья. Старухи несли им навстречу горшки и кувшины с так называемыми садами Адона. Тут были колосья пшеницы, ячмень, васильки и проросшие желуди. «Бог, погляди на цветы!» — восклицали старухи. «На маслины воззри, благосклонный Адон, на латук и парей, на пшеницу и полбу ты воскресаешь и нас воскрешаешь с собой». Каждый кустик был выдернут вместе с корнями и свежей землею. Эти зеленые всходы в горшках зеленели до нового утра и с утра до вечера, потом умирали и гасли вместе с погаснувшим праздником. Юноши и зрелые мужчины вышли вперед и смешались с женщинами. Все шли попарно, подражая богам, и на каждой остановке богиня склонялась на грудь к блаженному Адону и целовала его свежими и жадными устами. 3000 тоже склонялись друг к другу, и звук поцелуев катился, треща над долиной, как веселый огонь, обнимающий тонкие сучья. Огромная процессия вторично обошла дворец, веселой, поющей, ликующей цепью, и приблизилась к южным воротам, ведущим во храм. Здесь все было готово к торжественному жертвоприношению. Большая кратера чеканного серебра с тремя золотыми поясами стояла на мраморе между священных столбов, украшенных секирами. Над секирами стояли голубь и голубка неслыханной красоты из черного агата, сверкая рубинами глаз. И двойные рога у порога были увенчаны миртом и осыпаны маком, наводящим сон. Белый телец и телицы стояли наготове, украшенные лентами. Их тоже называли женихом и невестой. Высокая жрица Асерта и другая под пару ей искусным ударом ножа вскрыли артерии сразу у обоих. Две струи крови брызнули разом. Асерта подставила быстро лохань, и свежая кровь рогатой четы запенилась вместе. «Голуби, пейте!» — сказала Асерта. Она мочила в крови метелку из перьев павлина и трижды покропила мраморный пол пред священной четой. Мелкие алые капли брызнули белой голубке на нежную грудь, и голубь Адон наклонился и жадно слизнул языком багровую росу. Жрицы собрали текущую кровь в конические ведра и слили в кратеру. Брачные пары одна за другой подходили, мочили свои пальцы и кропили друг друга, ибо это была живая кровь божественной любви, соединяющей супругов. Без конца приходили процессии с дарами. Девушки несли свежие фрукты и малые сердечки, чеканенные из золота и бронзы. Мужчины давали фигурки валов и козлов, фаянсовые лодочки, женщины — игрушечные платья. Все это после освящения должно было быть выкуплено живыми валами и настоящими платьями в пользу великого храма голубки жены. Две смуглокожие жрицы с суровыми лицами принесли живую куницу и ястреба и тоже заклали их в жертву. То были враги голубей, побежденные ныне. Другие внесли маленьких глиняных змей, раскрашенных грубо и ярко, и положили их рядом с заколотыми жертвами. То было поношение змеям, живущим в угрюмой лабранде. Флейтисты и арфисты, тоже переодетые и в женской завитой прическе, сыграли певучий призыв. Надлежало направиться в театр для совершения игрищ и резвых состязаний. Они должны были продлиться вплоть до вечернего пира.